Глава 22. Рафаэль. Утром, когда готовился к пробуждению этой взбалмошной девчонки, совсем не думал, что все может пройти настолько плохо. Хотя вполне стоило бы предположить как раз именно такой итог, вполне закономерный. С учетом, что метку мою, оставленную в зверином порыве, когда руководили лишь голые инстинкты, она все-таки не приняла. След от волчьих клыков зажил на бархатной коже еще до рассвета, как какой-нибудь банальный укус. Это злило похлеще всего остального. Отвергло. Впрочем, чего я ожидал? И сам давно прекрасно понял, что младшая дочь альфы клана Серых Волков сплошной клубок противоречий, сама не всегда понимает, чего хочет, однако. Не до такой же степени. Да я сам не лучше. Ведь знал же прекрасно, что легко не будет. И все равно. Сорвался. Но и отпустить от себя уже не мог. Чем больше девчонка противилась, тем будто сильнее привязывала к себе. И я мазохист? Очевидно. Вроде еще сутки назад мечтал от нее избавиться и вернуться к прежней жизни, а в итоге поступил с точностью да наоборот. Стоило только увидеть, а затем представить, что еще хоть кто-нибудь окажется рядом с ней и испытает все то, чем она со мной поделилась. Такая, что ли, это самая пресловутая любовь? Сомневаюсь. Тут больше на помешательство похоже. А ведь мог бы просто соврать и продолжить и дальше вести эти игры, которые она сама же и затеяла. Когда надо, я умею быть убедительным. Но только в этот раз захотелось быть честным. Выставив себя полнейшим кретином, точно помешательство. С другой стороны, рано или поздно жениться бы все равно пришлось. Дядя мою личную жизнь покой все равно не оставит, а тут... Хоть доволен будет новообретенной родственной линией. К тому же вряд ли я бы действительно смог найти себе жену лучше, да и с точки зрения общепринятого закона теперь я чист и все сделал правильно. Надеюсь, это мне поможет в тот момент, когда эти самые новые родственники решат бросить мне вызов. Полное право имеют. Начиная от отца и заканчивая братьями Ангелины. «Жди», — всплыла в разуме невольно надпись послания за трупом. Уж не знаю, кому на этот раз я перешел дорогу, но с насмешкой подумал о том, что вряд ли дождусь этого, несомненно, грандиозного события. Меня раньше где-нибудь прикопает кто-нибудь из семейства Рязановых за нарушение договора. Вряд ли альфа клана Серых Волков сочтет за достаточное оправдание наличие короткой юбки у его дочери и мой последующий случившийся сперматоксикоз на этом фоне. Что ж, до этого тоже еще предостаточно времени. Успею насладиться семейной жизнью. Если сама женушка меня не изведет. И чего мне на месте ровно не сиделось? Сказал бы ей в лоб сразу, что я все знаю, отправил бы восвоясь с глаз долой навсегда. Устал, наверное, я просто. От всего и сразу. А Ангелина? Другое. Как глоток свежего воздуха. Будто мир в одночасье меняется, когда она рядом. Может быть, именно это и была та причина, по которой я пошел наперекор даже самому себе и собственным убеждениям. Не отличался раньше бездумной импульсивностью. Но тут... По-другому просто не получалось. Да и... Нахер все. Озвучил уже вслух от всей души, саданув по первому, что только под руку попалось, и второму, и третьему, пока методично разносил всю обстановку своего кабинета, не поскупившись даже раздолбать к чертям барную зону. Градус закипающей внутри ярости лишь усиливался. Мебель разлеталась на части, стекло звенело, отражаясь под сознанием многократным дребезжащим перезвоном, но легче не становилось. Да что за блядство! А Доминик с Еленой утверждали, что ты зануда. Послышался от двери задумчивый голос Ангелины. Интересно, что бы они сказали теперь? Осмотрела равнодушным взглядом испорченный интерьер. В руках девушка держала оставленные мной на террасе документы, телефон и коробку с кольцом. Пришлось призвать все оставшиеся в разуме крохи здравомыслия, чтобы еще и ее не послать куда подальше. Отцу позвонила? Ненадолго прикрыв глаза, глубоко вдохнув. «Когда ждать все ваше семейство в гости с поздравлениями?» Вернулся к созерцанию окружающего, по большей части сосредоточившись на уцелевшем окне. Хорошая вещь, оказывается, эта прозрачная броня, на установке которой в свое время так настаивал старший семейство Оливейра. «Нет», — усмехнулась девушка, подойдя ближе. «Подумала, мы можем и сами между собой договориться. Я ошиблась?» Выгнув брови. «Это будет зависеть от того, о чем именно ты со мной договариваться собралась», — скривился от собственных слов и уселся прямо на пол. Просто помимо окна каким-то чудом уцелел еще и графинчик с пока что непонятным содержимым. Его изучением и занялся, открывая. Внутри обнаружилась ядреная смесь текилы и коньяка. Подозреваю, с руки Николаса. Это он у нас любитель экспериментов. Жаль, алкоголя было не так уж и много, так что особо мне это ничем не помогло, даже когда посудина осталась пустой. «Послушай», — вздохнула Ангелина, а после присела передо мной на корточке, заглядывая в мои глаза. «Ты, если вот это все...» — указала на документы, которые по-прежнему держала в своих руках. «Из-за гнева папы задел, то не стоило». Сунула мне в руки и бумаги, и телефон, и футляр с украшением, снова вздохнула. «Просто отпусти меня и забудем все это, словно ничего не было. Доминик меня домой отправит. Папа даже не узнает, что я прилетала в Рио». Посмотрела на меня с ожиданием на этот раз. Улыбнулся такой наивности. И правда не понимает. «Не-а», — покачал головой в отрицании, самостоятельно вытаскивая кольцо из коробочки, сжимая тот в кулаки. «Не отпущу. Можешь считать это моим предсмертным капризом», — отмахнулся вместо пояснений. «Не рассказывать же ей, как я с момента ее появления в моей жизни внезапно оценил такое присутствие. Ни к чему вовсе». «Дурная шутка», — мрачно прокомментировала мои слова Ангелина. «А вот совсем не смешно. И вообще, Огонечек, ты меня изрядно бесить начинаешь. Вот на кой черт тебе сдалась эта свадьба, а?» Смешно запыхтела в недовольстве, чем вызвала у меня еще одну улыбку. «Ты вчера еще не собирался этого делать. Да и я, чтоб ты знал, на самом деле прибыла сюда, чтобы расторгнуть нашу помолвку, а не... это все». Указала на бумаге. «И вот не о том совсем думать стоит, но...» «Как она сказала? Огонечек?» «Не в первый раз так назвала». «Слишком уж... ласково, что ли?» Пробуждая странное ощущение, напоминая в очередной раз, насколько мила и наивна, находящаяся передо мной. «Очень странный способ ты в таком случае выбрала для расторжения помолвки, солнечная моя. Совсем неверный. А если кто из нас всех тут и любит шутки, так это ты сама и твоя не в меру заботливая сестрица». Отзеркалил встречно, склонившись к ней ближе. «Повеселились, да? Все понравилось? Правда же, забавно вышло». «Мне вот в итоге тоже понравилось, как видишь», — взмахнул рукой в неопределенном жесте. «Настолько, что я теперь скорее сдохну, чем отпущу тебя», — поведал тихим шепотом в откровенном обещании, проигнорировав все остальное. «Так это что, месть такая?» — вмиг разозлилась девчонка, подскочив на ноги. «Женился на мне, переспал, заставил поверить в ту ночь и все остальное, только чтобы отомстить? Ты...» Быстро заморгала, а потом резко развернулась, собираясь уйти. И сам не понял, откуда такая скорость взялась. Перехватил ее и шага не сумела ступить. Собственное действие скорее рефлекс, нежели нечто осознанное. Как первое, так и второе, когда моя маленькая ладошка взметнулась выше, намереваясь ударить меня по лицу. Перехватил шаловливую ручку, опустил вниз и чуть в сторону, приблизившись вплотную. Тяжело вздохнул, отчасти признавая ее правоту. В некоторых моментах. Зная я изначально, кто ты такая на самом деле, сразу бы во свояси отправилась. Если еще не поняла, ты бы меня вообще никогда в жизни не увидела, если бы сама не приехала в Рио-де-Жанейро. Так что да, я разозлился, когда понял, что за подставу вы мне устроили. Произнес максимально мягко. И да, я не раз ставил тебя в такие рамки, в которых вынуждал тебя сознаться в своем проступке. Хотя ты и тогда не созналась, ни после того, как я ткнул тебя носом в жирную неустойку, когда отказался тебя увольнять, ни даже после того, как попросил купить подарок моей невесте. Припомню былое. И нет, солнечное мое, кольцо и брачное соглашение не входит в эти пункты моего влияния на тебя. Это совсем другое. Чистую правду сказал. Еще бы это помогло. О, не волнуйся. Я это все уже очень давно поняла. Ядовито отозвалась она, даже не думая успокаиваться. Поэтому и приехала к тебе, чтобы больше не быть с тобой никак связанной. Как и не задержалась бы. Через 2 недели в любом случае пришла бы к тебе, не сомневайся. Да и вчера тоже сказать собиралась. Да если все знал, почему сам не сообщил? Сказал бы сразу. И меня в тот же час не было больше в Рио, и я бы не соблазняла тебя своими нарядами. Скривилась. Хотя у меня и в мыслях такого не было. А теперь, раз уж ты сам заявил, что я тебе тоже не нужна, то отпусти меня. Я хочу уйти. Тем более, что удерживать меня у тебя нет никаких прав. Ты мне не пара, а значит никто. Возвращайся к своим разноцветным. Не смею лишать их такого замечательного любовника. В конце концов, едва ли я способна удовлетворить все твои аппетиты. А делиться я, знаешь ли, с детства не люблю. Уже практически прорычала. Не знаю, что она рассчитывала, когда выдавала мне все это столь эмоционально, на грани с вызовом. Очень рискованно с ее стороны. Скорее всего, в ней просто бурлили эмоции, давно понял. Она почти как открытая книга, все мысли на поверхности. И я, как человек, вполне мог понять все ее негодование и отчаяние. Но звериная составляющая в один момент рванула с поводка в стремлении доказать болтливой самке, насколько же она не права. В такие моменты ничего разумного во мне не остается. То, что заложено в оборотнях природы, обостряется тысячекратно. Удержал свою вторую сущность в последний момент и только лишь благодаря мысли о том, что вряд ли дерзкий нрав, находящийся на грани нервного срыва девушки, смягчится. И она оценит получение метки от разъяренного неповиновением волка в такой момент ее полнейшего отчаяния. Еще хуже, чем вчера будет. Обошлось дорого, даже слишком. Меня почти сложило пополам от разрывающей сознание боли и ярости. Как она сказала? Заявил, что не нужна? В этом причина. И если так, то... Нужна, произнес, едва способность говорить внятно ко мне вернулась. Хотя и давалась теми же неимоверными усилиями. Ты мне нужна, солнечная моя. Если бы это было не так, тебя бы здесь не было. Ни одна другая не войдет в дом моей матери. И, в принципе, ни одной другой больше быть не может, не теперь. А вот теперь Ангелина растерялась. До того искренне и открыто, что вызвала невольную улыбку. Даже зверь во мне и тот затих, позорно отступая со всеми своими доминантными замашками. Ничего не осталось, кроме желания оградить ее, такую милую и уязвимую от всего мира. Отпустил тонкие запястья и обхватил ладонью раскрасневшееся личико, бережно проведя по скуле большим пальцем. «И я тоже не люблю делиться, знаешь ли», — добавил тихо, вспомнив об украшении, заказанном специально для нее. «И тебе не придется, обещаю». Девушка растерялась еще больше. «Обещаешь?» — прошептала, глядя на меня все еще недоверчиво, но с неприкрытой надеждой. «Я хоть раз не сдержал данное тебе слово?» «Нет», — покачала голову с неуверенной улыбкой. «С чего тогда взяла, что на этот раз будет иначе?» «Не знаю», — покачала головой. «Я не знаю», — повторила и вдруг расплакалась. «Совсем не на такую реакцию я рассчитывал. Тем более, что и сам от тебя не ожидал, но от вида скатившихся по ее щекам слез захотелось собственное сердце вырвать и вышвырнуть. Так запекло в районе солнечного сплетения. «Теперь знаешь», — улыбнулся, прежде чем перехватить хрупкие пальчики, а затем надеть на безымянное украшение, скрепляющее данное мной обещание. Собирался добавить к этому куда больше, но уловил присутствие постороннего на территории. Впрочем, этого оборотня в любом случае трудно не заметить. А еще через миг на пороге возник и виновник оного. Пустынный альфа собственной персоной. «Ну, мелкая!» — выдохнул и замер, заметив слезы Ангелины. «Оливейра!» перевел взгляд на меня, в котором пылало обещание скорой расправы. Обреченно вздохнул и отпустил свою жену, развернувшись к нежданному гостю. Правда, его, двинувшегося в мою сторону, тут же прихватила она же. Точнее, преградила дорогу с собой. «Дом не надо, пожалуйста», — запричитала испуганно. «Все хорошо, честное слово. Мы обо всем договорились. Я просто немного растрогалась». И снова я вздохнул. Нет, не из-за ее слов. Из-за поступка. Дежавю мотиву, своеобразное, о котором тут не я один подумал. «И ты туда же?» — посмотрел пустынный волк на нее с укором. «Ну ладно, Луна, она вообще добренькая по жизни, а ты с каких пор такой стала?» Окончательно расстроился. Ангелина на это виновато улыбнулась. «Ну, он действительно хороший», — развела руками. «Иногда, правда, но хороший». «То есть не убиваем и брак не аннулируем?» Приобнял демон ее за плечи, помолчал и добавил. «Впрочем, знаешь, так даже интересней». Тут и мне немного интересно стало, а волчица между тем отстранилась и посмотрела на него с подозрением. «Что?» — хмыкнул Алязис. «Как представляешь, что ждет вашего сладкого, когда твои родители узнают обо всем, так прям хорошо на душе становится. Это же даже получше смерти». В очередной раз обреченно вздохнул на такое наименование моей персоны. И вот вроде смирился уже давно, не первый год знакомый, а все равно каждый раз, как слышу, нас смех пробивает. Еле стерпел. Зато вот Ангелина не стала себя сдерживать. Прикрыла лицо рукой и покачала головой, беспрестанно хихикая. «Ну вот больше не ревешь, хорошо», — вздохнул усталый демон, растеряв всю свою веселость. «Я тебе там вещи привез, за дверью оставил. Иди смой с себя уже эту гадость». Тронул золотистые волосы. «И переоденься». Явно не оценил мою рубашку на ней, поморщившись. «Мы тебя здесь подождем». «Так и скажи, что без меня поговорить с ним хочешь. Тоже мне конспиратор. Чтоб ни единой царапинки на нем, понял?» Ткнула Ангелина пальцем ему в грудь. «Да понял я, понял. Иди уже». Потолкнул он девушку к выходу. «Мне же только и осталось, что усмехаться произошедшему. Да уж. Теперь есть целые две юбки, заботящиеся о моей жизни. Пора утопиться». Надо сказать, серая волчица спорить не стала, послушно покинув помещение, оставив нас с демоном наедине. «Ну, рассказывай, как ты докатился до этого всего!» Одарил меня насмешливым взором и достал из-за спины две бутылки шотландского виски, одну из которых передал мне. «Хоть буду знать, за что накажут помимо этой поездки», нервно скривившись. «Друзьями мы с ним точно никогда не были, чтоб на такие душевные темы разговаривать. Единственное, что нас объединяло прежде, это Селена. Она же Луна, по версии самого пустынного волка. Но теперь же есть не только старшая дочь альфа-клана серых волков. Во всем виноват ты, твоя пара и мой дядя», — сказал как есть. «Хотели, чтобы я женился?» Задал риторический вопрос. «Вот женился». Развел руками, благодарно улыбнулся за порцию алкоголя, нехватка которого слишком уж остро ощущаться стала. После чего не замедлил открыть бутылку. Прямо из горла и отпил. «Вот уж чего ни я, ни мелкой не хотели», — последовал моему примеру пустынный волк. «Да и Луна хотела для начала вас просто познакомить». Вздохнул в который раз. «Мелкая так и вовсе желала расторжения вашей помолвки». «Да, расторгли», — скривился. «Не знаю, чего там Ангелина желала прежде, но теперь все иначе, что бы она там ни говорила». Сказанное прозвучало открытым оправданием, потому и поморщился брезгливо. «С чего я перед ним оправдываться буду? Можно подумать, виноватым себя чувствую». «Должен разве?» Демон приблизился, а после и вовсе устроился рядом со мной на полу. «И в чем иначе?» Полюбопытствовал Алязис, подняв бутылку и рассматривая отражение на темном стекле. «Влюбился?» Вот тут я призадумался. Честно пытался сохранить дистанцию, даже припомнил последнюю жалкую попытку замены одной вредины на трех дамочек сразу, но вслух о том обозначать не стал, не договорив об этом. И все равно как магнитом тянет. Непарное притяжение нет, конечно, но... Вздохнул обреченно. Хуже. Демон, понимающе хмыкнул. Есть в ней это. Сделал новый глоток виски. Не зря ж папочка так берег свое сокровище. Бездна магнитного обаяния. Считай, дар у нее такой. Фыркнул с весельем. И это она еще не использовала на тебе, как я понял. Вот где было бы хуже, уж поверь мне. Твоя пара не только добрая и заботится обо всех подряд, но и очень коварная, если знала и отправила ее ко мне. Только и сказал, хотя на язык напрашивалось, совсем иное. Стоило бы узнать подробнее про обозначение предполагаемых способностей. А уже потом размышлять о том, использовала она или нет, и какое оно, которое хуже. Все-таки каждый альфа обладал, помимо способности доминировать и силы, разными особенностями. Тот же сидящий рядом мог загипнотизировать любое живое существо, которое потом что угодно сделает для него. Но по итогу решил, что если уж и спрашивать, то у самой Ангелины. «Знаю», — вздохнул устало. «Хотя лично я думал, что ты сдержишься», — добавил обвиняющий. «Не сказать, что он не прав, вот и...» Я сорвался. Признался и в этом. Демон, понимающий, хмыкнул. «Это я могу понять. Осталось до очи это все как-то донести. Хотя когда-то я сказал ему точно так же. Так что пробуй. Может, и с тобой прокатит, как знать». Замолчал с мрачной задумчивостью, рассматривая на бутылке фирменную этикетку клана Черных Волков. «Впрочем, мы всегда можем отмазаться беременностью Луны. Отчего это точно проглотит. Другое дело его пара». Передернул плечами. «Если она не ощутит в твоих эмоциях искренних чувств по отношению к дочери, ты калека». Нахмурился и осмотрел меня оценивающим взором, припомнив дар эмпатии, свойственной матери Ангелины. «А может, все-таки откат брака?» — предложил. «Заодно мелкая буйствовать больше не будет». Хмыкнул, делая большой глоток виски. «Ты мне гостиную, кстати, должен. Твоя жена разнесла ее в щепки на фоне ревности. Я прям впечатлился, наблюдая за процессом. Никогда прежде не видел мелкую в таком состоянии безудержной ярости. С учетом, что я сам в этом повинен, то размышлять над этим особо не пришлось. Если должен, то компенсирую». Отозвался я только потом, переварил информацию об озвученной беременности. «Поздравляю. Девочка, мальчик?» Только спросил, но надобность отвечать отпала. Мамочка будущего потомства собственной персоной явилась. Уловил ее присутствие, как только она к Вилле приблизилась. К слову, она была не одна. Мой ветреный братец тоже вернулся на территорию. Судя по всему, он-то ее и сопровождал. На некоторое время воцарилась тишина, которую по итогу нарушила появление той, кого ждали. Девушка была явно не в духе, и в то же время в ней было что-то еще, чего так сразу разобрать не удалось. «Ты мне не сказал, что сюда поедешь?» Сжала кулачки и поджала губы в явном недовольстве, внимательно оглядывая сначала окружающую обстановку, а потом и нас обоих. «Ты тоже?» — холодно улыбнулся Алязис. «Спать вроде как собиралась». Одарил бурую волчицу многообещающим взором с багряными всполохами. Бутылка в его руках покрылась сетью тонких трещин от того, что пустынный альфа слишком крепко сжал ее в ладонях. Вопреки бушующим внутри него негативным эмоциям, говорить он продолжал спокойным тоном. «Да и ничего тут страшного не произошло», — обтекаемо пояснил ситуацию. «Надо же нам было когда-нибудь подружиться». Добавил залпом, допивая остатки напитка, и поднялся на ноги. Селена на это скептически хмыкнула, а после вдруг растерянно уставилась на меня. «Раф, я...» — промямлила жалобно. Она так и стояла на пороге кабинета, не проходя дальше. Николас, который почему-то где-то задержался по пути, возник за ее спиной. На него-то она и обернулась, явно ища поддержки вместо того, чтобы договорить. «Хм, странно». «Что такое?» Обратился я к родственнику. Тот и сам выглядел не по обыкновению серьезно. Ничего от привычного налета мальчишества в нем не осталось. хотя, сколько помню, нас обоих такое бывало лишь в исключительных ситуациях. В общем, не нравилось мне это. Дядя. Его ранили. Сильно. Он мертв. На голову будто сама луна свалилась.